спасательного троса. Вы будете долго ждать. Я сразу же их отдернул. Что вы хотите этим сказать? Подо мной я внезапно увидел еще один тусклый луч. Несколько осторожных движений, и я мог увидеть его источник. Источник света двигался. Это происходило по той причине, что фонарик был прикреплен к каске водолаза под углом 45 градусов. Сам водолаз находился в сейфе. Сейф был вскрыт сбоку подводной паяльной лампой. Я не хотел бы использовать. Я подплыл к этому отверстию и заглянул туда. Позади нагнувшегося водолаза находился прикрепленный к потолку фонарь. Ящички с золотыми слитками были аккуратно уложены рядами с одной стороны сейфа, и мне понадобилось всего 5 секунд, чтобы их сосчитать. От общего количества 360. Полудня вышли спасательные вертолеты, которые подберет вас. Итак, в 9 что-то скользнуло по моей руке, я посмотрел вниз и увидел, что это нейлоновый шнур, за который тянул водолаз, чтобы обвязать им очередной ящик с золотом. Он стоял ко мне спиной, и ему было неудобно, но, наконец, он все-таки завязал шнур на 2 узла, после этого вытащил нож. Мне стало интересно, что он с ним собирается делать. Я быстро сообразил, что нож предназначался для меня. Правда, я не уверен. Стоя полусогнувшись, он, видимо, заметил мою тень или посчитал натяжение шнура внезапно и кратковременно. Я не хочу утверждать, что он бросился на меня, ибо в тяжелом водолазном костюме и на такой глубине каждое движение происходит так медленно, что его можно сравнить только с замедленной съемкой. Все же... Он оказался очень подвижен. Медленно реагировал не тело, а голова. Он успел повернуться и стоял лицом всего в каких-нибудь 3-4 футах от меня, а я находился все на том же месте. На данный момент моя реакция была как у мешка с цементом. Нож лежал в его правой руке и был направлен на меня. Теперь я четко видел его лицо. Это был Квин. Я словно паралитик наблюдал за его лицом, чтобы установить, пригнет ли он голову, чтобы нажать подбородком на телефонную кнопку. Голова не шевельнулась. Вместо этого его губы внезапно искривились в этой ангельской улыбке. Маска почти полностью закрывала мое лицо, но Квин знал, кто перед ним. Это было понятно по лицу, которое выражало сейчас высший экстаз. Он медленно начал падать вперед, согнув колени, пока не оказался под углом приблизительно в 45 градусов, а затем сделал бросок вперед, заранее замахнувшись правой рукой. Паралич внезапно прошел. Я оттолкнулся левой ногой от внешней стойки сейфа и увидел, как на меня упал воздухопровод, когда Квин выплыл из вырезанного отверстия. Я схватился за шланг и изо всей силы рванул его, чтобы вывести Квина из равновесия. В тот же момент я почувствовал острую боль, пронзившую меня от нижних ребер до правого плеча. Руку рвануло. Я упал на дно и больше не видел Квина. Он исчез за мутной пеленой мелких пузырей. Воздухопровод способен вынести большие нагрузки, но не способен вынести удар, нанесенный изо всех сил самым сильным человеком, которого я знал в жизни. Квин начисто пропорол ножом собственный воздухопровод. Теперь ничто в мире не могло его спасти. Давление в 40 фунтов на квадратный дюйм, должно быть, его задушило. Костюм наполнился водой и так его прижал ко дну, что он больше не в силах будет подняться. Он, казалось, не очень... Я двинулся в сторону пузырей, извиваясь всем телом, чтобы избежать соприкосновения с судорожно движущимися ногами и руками, ибо Квин и сейчас был в состоянии сломать мне шею, как сухую ветку. У меня мелькнула мысль, что его компаньоны, увидев пузыри, подумают, что он запутался в трюме и, пытаясь освободиться, повредил шланг. Квин умирал. У него уже началась агония. Правда, его и человеком-то назвать нельзя было. Это скорее было чудовище, которому доставляло удовольствие убивать. А я в первую очередь думал о людях, которые гнили в подземельях замка Дипскейв. Поэтому я просто бросил его подыхать, а сам поплыл наверх и спрятался под крышкой трюма. Двое водолазов уже снова направлялись вниз к сейфу, придерживаясь за спасательные канаты.